oh, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Подожди, подожди, сейчас, подожди. Не, подожди, я беспонтовый верхний. Да не, нормально все. Давай, йоу, погнали! Каждый диктует свою политику. Все чаще я слышу советы и критику. Лишь бы кого-нибудь заложить. И куда они катятся, скажите мне. Порой не хватает мне терпения выслушивать очередное мнение. Я затыкаю уши, чтобы это все не слушать. Хватит, хватит, стоп. Хватит, хватит, стоп. Заткнитесь хоть на минуту. Вы умники, критики, гении нудные. Сколько можно, а? Сколько можно? Я не могу. Волшебником, чтобы разом заткнуть критиков взмахом палочки или заклинанием превратить их в коровье стадо. Мы никогда не искали проблем. Да, я знаю, невозможно нравиться всем. Также известно, критика полезное дело. Но, по-моему, вы переборщили с этим. Заткните пасти, пока не поздно. Да, мы лучшие, да, мы поп-звезды. Все довольны, рэперы, делайте то, что и делали раньше. Но сюда не лезьте, какие конкуренты злые. Языки только и умеют, что распускают слухи. Стряпая лажу, но больше я не способны. Вам никогда не сделать подобное. Я слышу клевету в наш адрес. Я вижу зависть, слышу сплетни за спиной. Нам говорят, что мы зазнались. Нам говорят, что мы стали попсой. Я слышу клевету в наш адрес. Я вижу зависть, слышу сплетни за спиной. Нам говорят, что мы зазнались. Нам говорят, что мы стали попсой. Они, я не буду. Я не буду кричать, я не буду молчать. Я не буду терпеть, я не буду кричать, я не буду молчать. Я не буду терпеть, я не буду кричать, я не буду молчать. Я не буду терпеть, я не буду кричать, я не буду никому, мы делали свои дела. Вы этого хотели, дети. Окей, теперь война. Мы первая в газете полоса. Мы не желали зла. Но зачем было слать ноги в колеса? Теперь я как заноза для фанатов. Мои строки дрозы. Для ненавистников я дрожек мороза. Жетонтирую угрозы. Спокоен, как букет роза. Уже течет слеза из своего глаза. Золото черные цвета на груди моей крест. Скажите все в глаза. Не то настанет ваш конец. По диагонали срез. Нет никаких стресс. Против меня неистребима моя рифма. Не лезьте на рожон, придурки. Я сбежал из дурки. Топчу ваши слухи, как на земле окурки. Была команда к штурму, все гости ждут. До встречи, bdr.rf.ru.